Глава 4. Функциональная теория журналистики. Главные дополнительные функции журналистики. А зачем вообще людям, обществу нужна журналистика? Зачем им журналы, радиостанции, телевидение, новомодные сетевые СМИ? Если конкретно и внятно ответить на этот вопрос, то, возможно, мы лучше поймем и саму суть этой самой журналистики, точнее, даже системы СМИ-журналистика. Вот этим и предлагаю заняться в данной главе. Первое. Функциональная теория. Обращусь, но теперь более основательно к своей. Функциональной теории концепции журналистики. Чем, на мой взгляд, она хороша? Прежде всего тем, что в основу ее положены не идеальные представления о том, какими журналистика и СМИ должны быть. Не субъективные и пристрастные сравнения того, где СМИ свободнее и независимее, и, следовательно, лучше, а где наоборот. Не представление о том, что невидимая рука свободного рынка, рынка собственников и рынка потребителей автоматически гарантирует больший плюрализм и большую независимость медиа. Не то, что свободный поток информации и свобода изложения мнений автоматически исключают или, по крайней мере, минимизируют предвзятость, пропаганду и манипулирование общественным мнением и прочь, а самое простое, очевидное и фундаментальное. Функции, которые средства массовой информации выполняют в обществе на данном историческом отрезке. Ведь функции или предназначение того или иного природного или общественного, включая и отдельных людей, и различные сообщества людей, субъекта — это и есть его сущность. По крайней мере, на время жизни земного существования этих субъектов. Соответственно, и функции СМИ, и журналистики внутри их — это и есть сущность журналистики и СМИ, а равно и форма формы проявления этой сущности. В системе журналистики СМИ, как и в других значимых общенациональных или глобальных социальных институтах, каждый из которых существует именно потому, что выполняет определенные в основном именно ему свойственные функции. Утверждать же, например, что СМИ и журналистика существуют для того, чтобы люди имели возможность свободно выражать свои мнения, либертарианская теория, по-моему, смешно и глупо. Люди делают это постоянно и без всяких СМИ, и без помощи журналистов. А вот чтобы повлиять на власть своими мнениями, этим же людям уже нужны журналистика и СМИ, иначе каждодневно они это делать не смогут. Таким образом, функциональная теория журналистики есть наиболее логичное и исчерпывающее описание и объяснение как целей и задач журналистики, закономерности ее функционирования в обществе и внутри самой себя как системы, так и мотивов и содержания действий людей, которые в этой системе работают. Второе. Главные функции журналистики. На основе собственных представлений о роли журналистики в современном, в той или иной степени демократическом обществе, а также опыта работы в российских СМИ и постоянных контактов с представителями СМИ зарубежных, я утверждаю, что журналистика выполняет сегодня 7 главных общественно значимых функций. Первое. Передача информации о происходящем в мире или его отдельных частях — информационная функция. Второе. Объединение общества или системы обществ и государств в единое целое — коммуникативно-интеграционная функция. Третье. Провозглашение декларации интересов общества перед теми, кто этим обществом управляет, то есть чаще всего перед тем, что в обыденности называется властью, функцией vox populi — глаз народа. Четвертое. Управление, вплоть до манипулирования поведением и инстинктами общества, масс населения, со стороны власть имущих, правящего класса, государства, политическая функция. Пятое. Воспитание и отчасти образование подрастающих и уже взрослых поколений, функция социализации людей. Шестое. Увеселение, развлечение аудитории, развлекательная функция. Седьмое. Защита интересов и прав отдельных граждан общества, особенно рядовых, функция борьбы за социальную справедливость. Некоторые отечественные исследователи насчитывают у журналистики гораздо больше функций, до 10-12, а другие, напротив, гораздо меньше, всего 4-5. Я не буду спорить с авторами иных точек зрения на эту незамысловатую проблему, но отмечу, что, на мой взгляд, выделенные мною 7 главных функций — достаточно исчерпывающий набор, а то, что другие исследователи выделяют сверх моего списка, есть лишь расщепление упомянутых мною функций на более мелкие, причем расщепления избыточные. Все можно разробить на более мелкие части, но есть ли в этом резон? Функции должны отличаться друг от друга как раз тем, что их нельзя объединить в одно целое. иначе пропадает смысл генеральной классификации, разделяющей то, что реально отлично и не может быть сведено к сущностному целому. Я утверждаю, что выделенные мною главные функции журналистики, СМИ, во-первых, точно и исчерпывающе отражают многообразие функционального предназначения современных медиа как общественного института и системы. Во-вторых, не могут подменять или замещать друг друга. Они существуют одновременно и одновременно же реализуются. В-третьих, любая их пара не может быть слита воедино, ибо каждая из этих функций содержательно самостоятельна. Третье. Главные функции журналистики и демократии. Генезис современной системы СМИ. Если брать демократию в самом широком понимании этого термина, то есть скорее в социальном, чем в режимно-политическом смысле, то все функции журналистики являются ее проявлением. Ведь даже при самом жестком авторитаризме и простая информация никогда не может быть сведена исключительно к официальным сообщениям об официальных событиях. Так как реальная жизнь только из официальных событий не состоит, и развлечения, соответственно, и информация о них, не сводится к правительственным концертам и официально регламентированным проявлениям творческой активности авторов, исполнителей и публики. В этом смысле журналистика демократична по своей природе, стихийно-демократична. Если, конечно, не рассматривать такой ее пласт, как пропаганда, о которой нам еще предстоит поговорить. Для анализа главных функций журналистики логичнее взять демократию именно в узком, то есть в строго политическом смысле, как систему определенных ценностей и вытекающих из них свобод, прав, норм, правил и процедур. И вот, собственно, демократическим ценностям, о которых так любят говорить журналисты, описывая свою работу, а именно к самоуправлению, свободе слова и информации, правам человека и прочь, непосредственные отношения имеют лишь первое — неизбежно, то есть объективно, третья, более целенаправленно, то есть субъективно, и седьмая, правозащитные функции современной журналистики, меньшая их часть. Вторая функция, коммуникативная, или, точнее говоря, интеграционная, обеспечивает всего лишь единство общества, его целостность, причем совсем не обязательно на основе демократии. Пятая функция, в исполнении которой система СМИ все больше и больше вытесняет традиции, семейное и школьное образование и особенно воспитание, а также религию, вообще нейтральна по отношению к таким категориям, как демократия и свобода слова. А если и не нейтральна, то я скорее отнес бы ее к антидемократическим, чем к демократическим, ибо, реализуя ее, СМИ бесспорно навязывают волю меньшинства большинству, каковым является аудитория, то есть общество в целом. Четвертая же функция — управление обществом сверху — антидемократична по своей природе, хотя и может проявляться в демократических по преимуществу или по целям управления формах. Повторю, ибо это принципиально. Работая в современных СМИ, нельзя заниматься отправлением по собственному желанию какой-то одной из функций, наиболее приятной, благородной или демократической. Это вне власти журналиста. Журналист может быть лишь менее активным или заметным на одних направлениях и более на других. И в этом весь его свободный маневр, весь его свободный выбор. Система современных СМИ слишком совершенна, слишком развита, слишком разветвлена и слишком укоренена в обществе и власти, слишком, словом, системна, чтобы даже теоретически позволять не то, что самой себе в целом, но и отдельным своим элементам, в том числе и персональным, действовать внесистемно. Генезис современной системы СМИ не как технологии, а как сущности состоит в стадийном наращивании вышеозначенных функций, что в частности и привело к тому, что в обновленном варианте моего учебника я дополнил составленный в 2004 году список пяти главных функций журналистики еще двумя. Но, разумеется, наращение, умножение функций СМИ не может быть бесконечным. Судя по всему, этот процесс уже завершился. По той простой причине, что система современных медиа набрала, видимо, свою максимальную по отношению к обществу и конкурирующим с ней системам мощь. Четвертое. Функции журналистики в эпоху телевидения и сетевых СМИ. Я считаю непреложным фактом, аксиомой, истиной, не требующей доказательств то, что многие другие до сих пор расценивают как простую метафору. Речь идет об уже проанализированном мной определении журналистики как четвертой вслед за законодательной, исполнительной, судебной власти. С появлением телевидения журналистика в прямом, а не в переносном смысле стала четвертой властью. Появление сетевых СМИ лишь укрепило мощь этой власти. наличие у современной, в том числе русской, журналистики и функции управления, политическая и функции вокс-попули, говорит само за себя. Об этом уже свидетельствуют также практически переставшие быть метафорой утверждения. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А у СМИ, которые владеют информацией, в свою очередь тоже есть владельцы. Пятое. Информационная функция журналистики. То, что она является первой среди главных, можно утверждать категорично. И объяснение тому очевидно и никем и ничем не может быть опровергнуто. Журналистика родилась как способ удовлетворять информационные, новостные запросы всеусложняющегося общества. И эта функция журналистики, во-первых, первородная, то есть институциональная и первична, во-вторых, эксклюзивна. Значение первой функции как главной, несмотря на наращивание числа функций, сохраняется и поныне. Известие о какой-нибудь важнейшей военной победе доходило в досовременные времена до столиц враждующих государств за несколько суток. Сегодня ведутся прямые телерепортажи непосредственно с поля боя. Совершенно очевидно, что это меняет не только характер войны, но сам образ жизни и, разумеется, политику современных обществ. Но и в более обыденных вещах колоссальное влияние журналистики как информирование аудитории о происходящем на жизнь отдельных граждан и обществ в целом неоспоримо. Все мы сегодня постоянно нуждаемся в разнообразной и касающейся практически всех сфер нашей жизни информации. СМИ и только СМИ способны удовлетворить эту потребность. Эксклюзивность первой функции СМИ-журналистики состоит в том, что остальные шесть главных функций выполняются в обществе не только СМИ, но и другими коммуникативными, властными, политическими, экономическими и иными системами, которые журналистика отчасти дополняет, отчасти теснит. Без передачи новостей, сообщений о происходящих событиях журналистики как общественного и профессионального института нет. Но уже давно, с 60-х годов 20 века определенно, журналистика не исчерпывается и в какой-то степени даже не определяется исполнением одной этой, казалось бы, главной функции. Шестое. Функция интеграции общества. Есть несколько институтов, имеющих определения национальных. Территория, государство, вооруженные силы, язык, культура, валюта, религия и средства массовой информации. Последние, кстати, существуют в первую очередь как СМИ на национальном языке. Единое национальное сознание, национальный менталитет сегодня фиксируются помимо самой жизни все более и более интернационализирующейся именно в национальных СМИ, единственном материальном носителе повседневного коллективного сознания общества. Именно через СМИ нация каждодневно общается сама с собой. Несколько страниц своего «Восстания масс» выдающийся испанский мыслитель Хосе Ортега и Гассет посвятил разбору и уточнению утверждения Жозефа Эрнеста Ренана о том, что жизнь нации — это повседневный плебисцит. Ортега называл национальное государство формой такого плебисцита. Сегодня мы могли бы уточнить. Современные СМИ — суть публичной трибуны повседневного плебисцита нации. Седьмое. Функция «Vox Populi». Воздействие на власть. Президента в России избирают на 6 лет, парламент, Думу — на 5 лет. Как может рядовой человек повлиять и на президента, и на депутатов парламента в промежутке между выборами? Устроить революцию? Да. Но это уже исключительный случай, ломка всей общественно-политической системы. Организовать забастовку? Выйти на митинг? Общенациональные забастовки крайне редки, а в слишком пока не структурированном, атомизированном российском обществе вообще не наблюдаются. Локальные же забастовки и митинги становятся общенациональным фактом лишь в том случае, если о них напишут газеты, если о них расскажет телевидение. Только через журналистов, неформальных представителей народа во власти, или точнее при власти, всегда тяготеющих к власти, но все-таки не сливающихся с ней даже при авторитарных режимах, рядовой гражданин может повлиять на власть в промежутках между выборами. Сама демократия как система ограниченного народовластия реальна лишь тогда, когда имеется институт не столько свободных, сколько многообразных, плюралистичных СМИ. Восьмое. Функция социализации. Сегодня во всех странах, где существует система плюралистичных, условно-свободных СМИ, их воздействие на национальную нравственность, если и не превосходит, то, по крайней мере, сравнимо с совокупным влиянием церкви, системы образования, идеологии и собственной культуры. Стереотипы криминального образа жизни, особенно языка, были привиты российскому обществу не самими преступниками, а именно российской журналистикой и особенно телевидением. Они же англизируют русский язык, а система СМИ в целом вообще вульгаризирует его, стремительно руша литературные нормы, возводя на их место не только просторечие, но и откровенную неграмотность. Электронные, включая сетевые СМИ, это материальная база внедрения в общественную культуру норм маскульта и поп-культуры. Если бы однажды телевидение перестало показывать программы так называемых звезд шоу-бизнеса, 99% их исчезли бы или вернулись в заводскую и школьную художественную самодеятельность и на ресторанные подмостки, откуда и вышли. 9. Развлекательная функция. В первом издании своего учебника журналистики, вышедшем в 2004 году, я отнес развлекательную функцию к числу дополнительных. Но при этом отметил, что тенденции развития современных СМИ, особенно телевидения, как я эти тенденции тогда ощущал и оценивал, таковы, что, судя по всему, развлекательную функцию скоро придется перевести в разряд главных, хотя мне бы этого, именно потому что я люблю журналистику и отношусь к ней серьезно, не хотелось. В данном случае я руководствуюсь формулой Чацкого. «Когда в делах, я от веселья прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла — есть тьма искусников, я не из их числа». Александр Грибоедов, «Горе от ума». Окончательное обретение системой СМИ развлекательной функции трансформирует и жанровую основу журналистики, и все содержание современной культуры, а, возможно, и национальный менталитет, и национальный стиль жизни, то есть культуру в широком смысле слова. Кроме того, мощное и стремительное нарастание развлекательного контента в современных СМИ, прежде всего, конечно, на телевидении, привело к тому, что одним из главных медийных лиц, и опять же, прежде всего, на телевидении, стал Фрик. И как герой, и как все чаще ведущий многих телешоу, но и как автор телерепортажей, телепередач, телесериалов. Боюсь даже, что скоро полностью встанет на ноги уже явно народившаяся Фрик-журналистика. Специально и подробно эти процессы описаны и разобраны в моей книге «Теория телевидения», и, в частности, в той главе, которая так и называется. «Развлекательное телевидение. Игра как основной телевизионный жанр и формат». Кстати, к этой моей монографии и ее облегченному варианту, учебнику «Как стать знаменитым на телевидении», я отсылаю тех, кого интересуют особенности телевизионной журналистики. 10. Защита интересов и прав простых людей, борьба за социальную справедливость. В первом варианте моего учебника эта функция не упоминалась вообще, но это не значит, что я совсем не имел ее в виду. Однако в моем понимании тогдашней практики отечественной журналистики, напоминаю, что я в первую очередь основываюсь на опыте России, эта функция полностью укладывалась в третью, в демонстрацию власти посредством СМИ, интересов и мнений общества, то есть тех, кем власть управляет. Защита отечественными средствами массовой информации интересов отдельно взятых людей, отстаивание социальной справедливости, безусловно, активно практиковавшаяся, хоть и с оглядкой на идеологию советскими СМИ, на мой взгляд, практически сошла на нет во время перестройки и уж точно мало интересовала журналистов в 90-е годы. Кстати, интересно, что в этом смысле вектор активности отечественных СМИ в сравнении с советским временем повернулся на 180 градусов. У советских СМИ практически не было функции «глаза народа». Эту функцию полностью взяла в свои руки КПСС, сама трактовавшая через свои идеологические и административные органы, что и как думает народ. А вот функция защиты социальной справедливости, прав и интересов простых людей, пусть и в советском понимании этих интересов, прав и свобод, у средств массовой информации, то есть и у журналистики, была. На первый взгляд, было бы логично, если бы сегодня я обозначил эту функцию журналистики как правозащитную. Но я понимаю правозащитную функцию журналистики совсем не в том смысле, в каком слово «правозащитник» и его производные вошли в наш политический лексикон. Политически ориентированная и идеологически ангажированная правозащитная деятельность, связанная с другими очень политизированными терминами «диссидент» и «инакомыслящий» — это совсем другое. Это собственная политика, а точнее говоря, и, как правило, оппозиционная политика. Я же, говоря о данной функции журналистики, имею в виду защиту в первую очередь не политических, а именно социальных, вплоть до бытовых интересов и прав людей, причем не борцов с политическим режимом и не тех, чья профессия так или иначе связана с политической деятельностью, например, тех же журналистов, а самых обычных людей. Выражаясь привычным нам литературным языком, интересов и прав маленького человека. Но это мое представление о правозащитной деятельности в полном и точном смысле этих слов, а разделяют его далеко не все. Посему, а также для того, чтобы не вносить терминологическую путаницу в головы студентов и молодых журналистов, я и вынужден отвергнуть, казалось бы, столь подходящий в данном случае и всем хорошо известный термин. Но почему же сейчас, уже в третьем десятилетии 21 века, функция защиты маленького человека вернулась в число главных функций журналистики? На мой взгляд, по пяти причинам. Первое. В последние десятилетия 20 века и в начале 21-го средства массовой информации во всем мире, а в западной его части, включая в данном случае и Россию, даже слишком увлеклись, с одной стороны, политическими проблемами, а с другой — описанием жизни проблем так называемых звезд. Более того, слишком укрепились связи медиа с властью, и, соответственно, функция управления стала доминировать над функцией представления интересов общества. Между тем, именно в это время произошло массовое обнищание населения, резко возросла преступность, и на простых людей обрушилась масса других несчастий. А все нормы, связанные с тем, что до того считалось социальной справедливостью, либо рухнули, либо превратились в свою противоположность. Аудитория тогдашних СМИ отреагировала на это, с одной стороны, обвинениями в сращивании медиа и власти, а с другой — отказом от чтения газет и журналов, тем более что появились альтернативные, сетевые источники информации. И классические СМИ, теряя аудиторию, вынуждены были вновь повернуться к конкретным проблемам конкретного маленького человека, множества маленьких людей. Вторая. Одновременно в тот период фокус внимания СМИ резко сместился в сторону защиты так называемых меньшинств, реально, а чаще якобы дискриминируемых малых групп, в ущерб интересам, в том числе и читательским, и зрительским, большинства. И на это аудитория среагировала адекватно, отторжением многих медиа. Третье. К рубежу 20-21 веков наступило перенасыщение рынка средствами массовой информации. Проще говоря, их стало больше, чем событий и проблем. Все писали об одном и том же, все показывали одно и то же. Стало бессмысленным читать несколько газет или смотреть несколько телеканалов. Все медиа стали похожи друг на друга. То, что постоянно объявлялось эксклюзивом, чаще всего таковым не являлось. Резко обострившаяся конкуренция за аудиторию заставила СМИ искать нечто оригинальное, действительно эксклюзивное, чем и являются проблемы конкретных, отдельно взятых людей не из власти, бизнеса и эстрадной тусовки, а обычных. И хотя понятно, что проблемы этих людей достаточно типичны, но все-таки каждый маленький человечек всегда носит имя, до того никому неизвестное. И в этом смысле рассказ о нем всегда эксклюзивен и оригинален. Четвертое. Кроме того, традиционные СМИ буквально погрязли в болоте толерантности и политкорректности, а фактически и в самоцензуре, что резко сузило и поле их деятельности, и смелость их выступлений, да и просто широту освещаемых ими тематики и проблематики. Пятое. Наконец, видимо, главным фактором стало появление и мгновенное умножение неформальных сетевых СМИ, сетевых квази-СМИ, а затем и профессиональных сетевых медиа. Именно они превратились в главного конкурента и основной источник альтернативной информации по отношению к традиционным СМИ, которые привыкли конкурировать лишь друг с другом. Сетевые СМИ, вообще свободные от каких-либо норм, правил и условностей, включая и языковые, от толерантности и политкорректности, от политической ангажированности, в привычном ее понимании, да и политической ответственности, то есть более свободные, наконец, гораздо более оперативные, стали давать аудитории гораздо более широкую и объективную, во всяком случае по внешним проявлениям, картину мира. И они, не имея возможностей, по крайней мере, на первом этапе своего существования давать эксклюзивную и альтернативную информацию из высших слоев государства и общества, к чему всегда стремились и за что конкурировали классические СМИ, стали массово поставлять такую информацию, включая разного рода утечки, в том числе и весьма скандальные, из самых широких общественных слоев вплоть до наиболее маргинальных. Кстати, в этом плане неформальные, непрофессиональные источники информации и сети фактически заменили собой для профессиональных СМИ то, чем в советское время была редакционная почта. Письма простых читателей, сейчас весьма редкие и почти совсем не пользующиеся вниманием современных газет, радио и телевидения. Сумма этих причин, на мой взгляд, и привела к тому, что в императивном стремлении вернуть себе аудиторию классические СМИ вынуждены были вновь повернуться к судьбам и проблемам конкретных людей из низов и средних слоев общества, а тем самым и возродить функцию борьбы за социальную справедливость как одну из главных. Тем более, что, собственно, правозащитником и правозащитной тематикой в политическом смысле продолжали заниматься оппозиционные СМИ. Особенно ясно это проявилось в России, но не только в ней, а официальные, связанные так или иначе с властью, через владельцев медиа, минимизировали свое внимание к этим проблемам. А посему тоже стали терять аудиторию, ибо скандалами, связанными с политикой, интересуются, конечно, меньше людей, чем скандалами в шоу-бизнесе, но все-таки очень много. Наконец, стоит заметить, что одним из главных форматов современного телевидения стал формат ток-шоу, а для него, если отбросить некоторые тематические ток-шоу, политические, например, требуется скандал, драма, трагедия, несчастье, беда. Каждодневно в среде так называемых звезд и иных медийных лиц такого не происходит, а вот в массе несчастий, случающихся с простыми людьми, всегда можно подобрать подходящие сюжеты и подходящих героев. В скобках замечу, что таким образом в феномене ток-шоу, казалось бы, парадоксальным образом сошлись реальные интересы общества и даже самых обездоленных его представителей и эгоистичные интересы телепроизводителей и вещателей. Теперь мы все чаще видим, что только после того, как информация о бедах или притеснениях рядовых, простых людей появляется в сети, за освещение соответствующих событий берутся классические СМИ. 11. Историографическая функция журналистики. У современной журналистики существует еще одна, восьмая, но не главная, а дополнительная функция. Отличие дополнительной функции от семи главных состоит в том, что она реализуется в основном непроизвольно по ходу дела, без специально активного, что мы, безусловно, имеем в первых семи случаях, участие самих журналистов. Это функция, которую самый известный русский журналист Владимир Ульянов-Ленин называл «постоянной», вкладывая, впрочем, в свое определение близкий, но несколько иной, чем я, смысл. Ленин говорил, что постоянное дело публицистов, то есть журналистов, писать историю современности. Я называю эту дополнительную функцию, актуальную лишь в более или менее отдаленной перспективе, важную для будущего, а не для настоящего, историографической. В самом деле, как только появились газеты, а затем фотография, кинохроника и телевидение, видеозапись, история человечества стала создаваться, изучаться и писаться, в том числе и на основе того, что фиксируют СМИ, а точнее говоря, на основе того, как они это фиксируют, то есть описывают. И в некоторых случаях для массовой аудитории при молчаливом попустительстве профессиональных историков или даже, что поразительно, с их участием, этот журналистский вариант истории становится основным. Меня, как человека, который слишком хорошо знает, как лгут газеты и телевидение, и не всегда по злому умыслу, но и из-за лени, небрежности, неграмотности отдельных журналистов тоже, порой приводит в ужас сама мысль о том, что тексты из СМИ могут служить источником исторического знания. Но ведь уже служат. Например, газета XIX-XX веков для историков нынешних. С одной стороны, получается, что, выполняя задачи, связанные с этой функцией, журналисты автоматически, даже не задумываясь, просто фиксируют и комментируют то, что происходит, руководствуясь интересами в их понимании настоящего дня. Но это не совсем так, а часто и совсем не так. Ибо, с другой стороны, хотя привирая и фантазируя, выражаясь так, в интересах дня нынешнего, они суммы своего привирания и своих фантазий закладывают кирпич в фундамент будущего большого исторического обмана и большой мифологизации истории. Не всегда, но чаще, чем хотелось бы. Мы много жаловались и жалуемся до сих пор на искажение истории в сталинские времена. Никто не будет утверждать, что советская пресса тогда была свободной. Ныне она свободна, по крайней мере, в большинстве своем, плюралистична и разнообразна. Но задам несколько вопросов. Состоялся ли в действительности референдум, на котором была принята Конституция 1993 года? Действительно ли Борис Ельцин обогнал Геннадия Зюганова в первом туре президентских выборов 1996 года? У меня большие сомнения, что это так. Однако, если судить по публикациям в основных СМИ того периода, и то, и другое состоялось. Сегодня еще есть живые свидетели тех событий, и, если они захотят рассказать правду, можно многое уточнить. Но на что будет опираться, как на источник, историк 22 века? На газеты и записи телепередач 90-х годов 20 века. Не только на них, но и на них тоже. Какие выводы на основе этих текстов и видеосюжетов может сделать историк, особенно пристрастный? В истории самых последних десятилетий немало характерных примеров. трактовка средствами массовой информации разных стран и даже разными СМИ одной и той же страны причин и хода событий в Южной Осетии август 2008 года, а равно в Ираке 2003, Ливии 2011. Естественные события конца 2013 и 2014 года на Украине. Но и далее всего того, что мы в России называем специальной военной операцией, ее причин и соответствующих событий, начиная с февраля 2022 года и до наших дней. Влияние журналистики на сотворение писанной истории — отдельная и очень интересная тема. Но она, безусловно, выходит за рамки моего курса теории и практики текущей актуальной журналистики. Поэтому я оставляю анализ этой проблемы другим. Но сама проблема должна быть обозначена. Журналисты должны осознавать, что они несут ответственность не только перед современным обществом, но и перед теми, кто будет жить после нас. 12. История журналистики равна истории страны. Кстати, о еще одной связи журналистики и истории. Связи очень важной. Журналисты творят политику и в этом смысле являются ее субъектами. Субъектами несколько менее активными и влиятельными, чем специально организованные политические силы, государства, политические партии, крупные персонажи политической сцены, но более активными, чем остальная масса населения, в нереволюционные периоды, разумеется. Одновременно журналисты — первый объект политической мысли и политического действия. Первый хотя бы по времени. Все то, что в жизни набрало силу тенденции, непременно отражается не только на страницах и экранах СМИ, но и в поведении журналистов как личностей, индивидуумов. Курс истории русской журналистики начинается с XIX века и по сей день. Это фактически и курс истории России. А сегодня молодые журналисты очень плохо знают истории русской журналистики XIX и XX веков. Печально, но факт. 13. Фантомообразующая функция журналистики, предположительно. Должен упомянуть о еще одной функции журналистики, которая, на мой взгляд, с одной стороны, уже достаточно ясно прорисовывается в ее реальном бытовании, а с другой, возможно, будет в ближайшем будущем отсечена как общественно опасная. Я имею в виду фантомообразующую функцию. Подробно я рассказываю о ней в моей монографии «Теория телевидения». Дело в том, что контент абсолютно всех СМИ, в том числе даже, что казалось бы парадоксально, радио, сейчас стремительно визуализируется. То есть, можно сказать, телевизионизируется. А то, что современное телевидение во всех своих ипостасях обладает фантомообразующей функцией, то есть функцией создания и массового распространения фантомов, я считаю практически очевидным и теоретически почти доказанным. В перспективе развития этой функции вырисовывается то, что я называю виртуальным коммунизмом, о котором подробно рассказываю в упомянутой теории телевидения. А сомнения мои связаны с тем, что в исполнении этой функции основную роль играет тот телевизионный продукт, который не относится к собственной журналистике. Более того, до сих пор, хотя и не очень успешно и не всегда последовательно, журналистика вообще и телевизионная в частности противостоит реализации этой функции. Отсюда предположение, что фантомообразующая функция уже стала одной из главных для экранных СМИ как системы, но не для журналистики. Это как раз тот случай, когда журналистика и СМИ не только не совпадают, но и находятся в противоречии друг с другом. Аналогичная ситуация, например, с рекламой, каковая бесспорно, для меня бесспорно, не только не является журналистикой, но прямо противоположна ей по сути и цели, кроме той части журналистики, которая может быть отнесена к пропаганде. А вот рекламная функция, на мой взгляд, наличествует среди главных для СМИ, если брать их без журналистской составляющей. Так или иначе, на данный момент я указываю на фантомообразующую функцию журналистики предположительно, но журналистскому сообществу в целом и каждому ответственному журналисту в отдельности стоит задуматься об этой проблеме.